Глава 211. План тренировки вампира. Время – сразу после 210 главы. Мера осторожно уложил спать вампирчика в палатке. Она, наверное, очень устала из-за такого наплыва впечатлений. «Мерозофис, тебе тоже надо отдохнуть. После превращения в вампира ты истощен. Тебе надо будет еще обсудить с госпожой и решить, что вы дальше будете делать». «Вы правы. Я с благодарностью принимаю ваше предложение». Мера тоже отправился в палатку. «Ладно, не важно, что выберет этот ребенок. Но то, что нам надо сделать, осталось неизменным. Нам нужно на территорию демонов. Будем идти спокойно или быстро?» «Если спокойно, то сколько времени это займет?» «Около 3 лет. Если нестись со всех ног, то около полугода. Для средневековья это нормальный срок». «Один год в этом мире 411 дней, верно?» «Тогда 3 здешних года – это около 3,5 по земному календарю. А если бежать со всех ног, то около 200 дней. И поскольку здесь нет транспорта, то действительно придется бежать своими ногами, причем все полгода. Тогда, значит, выбираем 3-летний вариант, да? И потом с нами же пойдет вампирчик. Так что выбора все равно нет. Выбор другого варианта будет для нее просто экзотичным видом самоубийства, верно? Так что выбрать быстрое возвращение невозможно. Для нас с королем демонов бежать полгода нормально, но вампирчик и Мера явно этого не смогут. И даже если на это не обращать внимания, то я все равно хочу посмотреть на здешнюю жизнь. Да и мир разрушится явно не завтра. Будем идти спокойно». «Так и думала, что ты так скажешь?» «Ну да. Кстати, ты оценила?» «Ага». «Это вопрос по поводу вампирчика и Меры. Как я и думала, учитывая, что она практически наполовину, как я. Она сразу же догадалась, что я захочу попросить дальше. Так что начала писать результаты оценки 2 людей на бумажке, которую откуда-то достала. Бумажка, хотя нет, эта вещь была сделана из паутины. А ее и так использовать можно, надо запомнить». И я окинула взглядом переданную мне бумажку из паутины. Слабая. Хотя нет. Если сравнивать с обычными людьми, то они не слабые. Это с моей точки зрения все люди слабые, а вампирчик вообще ребенок. Но с такими показателями в великом лабиринте Элра они бы сдохли сразу. Сможет ли вампирчик выжить с такими низкими показателями? Возможно, она и станет сильнее, когда вырастет. Все-таки сейчас она ребенок. Но учитывая, насколько слабы люди, даже не дракон, а любой драконоид для людей уже является смертельной угрозой. А в данный момент вампирчика, наверное, уделала бы даже лягушка из великого лабиринта Элра. У Мера все получше, но все равно при встрече со змеей ему конец. Может, мне их потренировать слегка? Хотя мне и не очень этого хочется, но если делать это по ходу нашего движения, то это не так уж и сложно. Решено. Время путешествия может сократиться, если показатели вампирчика и Меры поднимутся. Ну и потом, если они смогут защищаться сами по себе, то мне не придется об этом беспокоиться. Я все решила, поэтому приготовила себе простенький дом и пошла в кроватку. Перед этим, правда, я телепортировалась по всем своим базам, где откладывала яйца. Хотя они уже проклюнулись и из них вылезли пауки. Я сделала их своими подчиненными с помощью родственного доминирования. Или скорее, они стали частью меня, и я их закинул в другое измерение. Так будет проще их контролировать. Если они появятся толпой в этом мире, то это будет катастрофа. Детки из лабиринта Элра? Они такие великолепные, так что с ними все будет нормально. В том смысле, что они уже полностью устроились в лабиринте, так что я не могу их оттуда забрать. Думаю, о них всегда будут думать, как о новом монстре великого лабиринта Элра. Ладно, не мои проблемы. Мама, которая бросила своих детей и все остальное, говорите, что хотите. После этого я вернулась в свой домик и пошла спать в кроватку. Хотя мне и не обязательно спать, но если отнять у меня сон и желание вкусняшек, то от меня же ничего не останется. Спать, просыпаться, есть и снова спать. Прекрасная жизнь. Так что спокойной ночи. На следующий день мы начали путешествие. Я заставила вампирчика идти пешком. Хотя она еще и ребенок, но с теми показателями, которые у нее есть, просто идти по земле не должно быть для нее проблемой. Так что пусть походит. Монстры не приближаются из-за способности короля демонов к запугиванию. Так что по лесу идти легко. Хотя Мира и пытался что-то возразить, но я не понимаю, почему он так настаивает. Это же всего лишь прогулка. Я его проигнорировала. Вместо этого я передала ему бутылочку, наполненную кровью эльфов. Хотя для вампирчика и все в порядке, если она не пьет кровь, поскольку у нее есть звание истинного предка. Если Мера не будет ее пить, то его физические показатели начнут падать. И хотя его лицо и кривится от этого, но мне бы хотелось, чтобы он побыстрее к этому привык, поскольку для него это необходимость. И потом, это гораздо лучше, чем было со мной, которой приходилось есть только отравленную пищу. Отравленная, да? Яд. Поднять сопротивляемость к ядам и заодно получить звание обжора. Выглядит неплохо. К тому же они получат еще и сопротивляемость разложению. Так что я проконсультировалась с королем демонов. У нее есть способность синтезирования яда, так что она с легкостью сможет его создать. Слабый яд такой, чтобы они не умерли, и если подмешать его в пищу, то все будет отлично. Так что заставим их есть отравленную еду, до тех пор, пока они не получат звание обжора. Похоже, вампирчику Эмира не понравилось есть отравленную еду. На следующий день я научила боевой магии вампирчика Эмира. Это было так легко. Я использовал свою силу, чтобы активировать боевую магию у них принудительно. А все, что им надо было делать, это просто поддерживать ее. Ничего сложного. Вот только для Мира оказалось очень трудно. У вампирчика это получилось практически сразу, а вот для Мира понадобилось много попыток. Это из-за того, что у него низкий уровень манипулирования магией? Я рада, что в конце концов он все-таки смог ее получить. В моем случае, для ее активации мне приходится вспоминать свои ощущения, так что если бы они не смогли поддерживать данную способность, то были бы сложности. Хотя я и начинала все это с мыслью «Да что там сложного? Немного тренировки». Но похоже, чем дальше, тем больше проблем.